весь список города у одного меня, а Чепурный хочет, чтоб сразу ничего не осталось, и наступил конец, лишь бы тот конец был коммунизмом. А мы до конца никогда не допустим. Мы будем давать счастье помаленьку и опять его накоплять, и нам хватит его навсегда. Ты скажи, Саш, это верно, так надо? Дванов еще не знал, насколько это верно, но он хотел полностью почувствовать желание Прокофья, вообразить себя его телом и его жизнью, чтобы самому увидеть, почему по его будет верно. Дванов прикоснулся к Прокофью и сказал: «Говори мне еще. Я тоже хочу здесь жить». Прокофий оглядел светлую, но неживую степь, и Чевенгур позади, где луна блестела в оконных стеклах, а за окнами спали одинокие прочие, и в каждом из них лежала жизнь, о которой теперь необходимо было заботиться, чтобы она не вышла из тесноты тела и не превратилась в постороннее действие. Но Дванов не знал, что хранится в каждом теле человека, а Прокофий знал почти точно. Он сильно подозревал безмолвного человека. Дванов вспоминал многие деревни и города, и многих людей в них, а Прокофий попутно памяти Александра указывал, что горе в русских деревнях — это есть не мука, а обычай, что выделенный сын из отцовского двора больше уж никогда не является к отцу и не тоскует по нем. Сын и отец были связаны нисколько не чувством, а имуществом. Лишь редкая странная женщина не задушила нарочно хотя бы одного своего ребенка на своем веку. И не совсем от бедности, а для того, чтобы еще можно было свободно жить и любиться со своим мужиком. «Вот сам видишь, Саш, — убедительно продолжал Прокофий, — что от удовлетворения желаний они опять повторяются, и даже нового чего-то хочется. И каждый гражданин поскорее хочет исполнить свои чувства, чтобы меньше чувствовать себя от мучения. Но так на них не наготовишься. Сегодня ему имущество давай, завтра жену, потом счастье круглые сутки. Это и история не управится. Лучше будет уменьшать постепенно человек, а он притерпится. Ему так и так все равно страдать. Чего же ты хочешь сделать, Прош? А я хочу прочих организовать. Я уже заметил, где организация, там всегда думает не более одного человека, а остальные живут порожняком и вслед одному первому. Организация — умнейшее дело. Все себя знают, а никто себя не имеет. И всем хорошо, только одному первому плохо, он думает. При организации можно много лишнего от человека отнять. А зачем это нужно, Прош? Ведь тебе будет трудно. Ты будешь самым несчастным. Тебе будет страшно жить одному и отдельно, выше всех. Пролетариат живет друг другом. А чем же ты будешь жить? Прокофий практически поглядел на Дванова. Такой человек — напрасное существо. Он не большевик. Он поберушка с пустой сумкой. Он сам прочий. Лучше б с Яковом Титычем было говорить. Тот знает, по крайней мере, что человек все перетерпит, если давать ему новые неизвестные мучения. Ему вовсе не больно. Человек чувствует горе лишь по социальному обычаю, а не сам его внезапно выдумывает. Яков Титыч понял бы, что дело Прокофия вполне безопасное, а Дванов только излишне чувствует человека, но аккуратно измерить его не может. И голоса двоих людей смолкли вдалеке от Чевенгура в громадной лунной степи. Копенкин долго ожидал Дванова на околице, но так и не дождался. Слег от утомления в ближний бурьян и уснул. Проснулся он уже на заре от грохота телеги.